Глава 27. «Ты...» Меня переполняла ярость. Этот ублюдок только что хладнокровно убил Юмина. Шон. Имя вырвалось из уст, подобно шипению аспида, которого одолел в самом начале своих злоключений. «Эй-эй!» Блондинчик полз назад, озираясь по сторонам. «Ты видел, что с ним произошло? Его пожирали заживо. Думаешь, это приятно? Мы могли его спасти». «Как?» Насмешливо переспросил тот. «Выжечь личинок? Не думаю, что он бы обрадовался огню под кожей. Сука. Хотелось разорвать этого кретина, но в его словах была истина. Я не знал, как мы могли помочь азиату. Вполне возможно, что до подобного никто из нас еще не прокачался, и его бы в любом случае сожрали. Выходит, что этот придурок лишил его мучений». Видя мою заминку, американец ухмыльнулся. «Давай потом разберемся, пока мухи нас не достали». Насекомые, которых хоть и стало меньше, все равно продолжали кружить над головами. Кто-то грозился напасть, но большинство опасалось приближаться. Сжав кулаки, вскинул руку, вложив все в силу огня, на которую был способен. Над нами полыхнула яркая вспышка. Ладонь будто взорвалась, а огненная волна прокатилась во все стороны, сжигая все, что попадалось на ее пути. Минус 48 хп. Дикая боль пронзила поднятую руку, словно полоснули несколькими ножами. На голову брызнула кровь. Не сдержался и закричал, упав на колени. Хотел зажать рану, но когда посмотрел на ладонь, то ужаснулся. Она оказалась изуродованной, будто засунули в мясорубку. Скрюченные пальцы болтались на ошметках плоти, тонкие кости проступали наружу, а кровь заливала траву и мою одежду. Все произошло так стремительно, что не заметил главного. Парящие насекомые посыпались с неба, словно переспелые яблоки. Заклинание оказалось мощным, настолько, что разворотило мне ладонь. Из-за боли потемнело в глазах. Я заскрипел зубами с такой силой, что казалось, еще немного и сломаю их. Но тут ко мне подскочила Света, схватилась за покалеченный огрызок и применила уже свою магию. От травы отделилась чистая вода, окутала разорванные пальцы, превратившись в подобие прозрачной перчатки. Минус 12 хп. Новый приступ боли заставил дернуться назад, но девушка крепко держала за локоть, не давая улизнуть. На мгновение зажмурился. А когда открыл глаза, то был готов расцеловать этого длинноволосого чумазого игрока. Кожа медленно, но стягивалась. Кровотечение остановилось. Боль практически сошла на нет, оставив лишь отголоски и неприятный зуд. Света восстанавливала мою руку, но при этом выглядела измотанной. «Много тратишь маны?» Спросил у нее, видя, как на лбу выступили капельки пота. «Выдержу». Процедила сквозь зубы. То ли злилась, то ли и правда подобное заклинание выматывает. И вот, когда на моей ладони осталось лишь несколько порезов, девушка закатила глаза и упала на лишайник. В ту же секунду водяная перчатка распалась. «Света!» — бросился к ней. Она слабо пошевелила головой и приподняла веки. «Получилось?» С трудом выдавила из себя. «Да, получилось. Ты молодец!» Затараторил я, не зная, что делать. «Хорошо!» Произнесла одними губами и снова отключилась. «Жива!» «Отлично. Просто вымоталась. Возможно, потратила весь запас манны. У меня было подобное, чувство не из лучших. Но главное, что все в порядке. Она просто без сознания. Ран нет, дышит ровно. Надо отдохнуть». Рука еще слегка кровила, но на такие раны не обращал внимания. В лимбе все быстро заживает. Эти порезы не исключение. Поднялся и посмотрел на Шона, который стоял на безопасном расстоянии от меня с ошарашенным видом. Уве расположился рядом с нами, глядя на то место, где недавно лежало тело Юмина. «Ты понимаешь, что натворил?» Зло произнес я, глядя на американца. «Спас азиата». Тот вновь стал прежним, с неприятной хидной рожей. «Ты убил игрока», — повысил голос. «Члена нашей команды». «А что делать?» В тон мне ответил тот. «Оставил бы на пожирание червям самодоброта. Всегда есть выход». «Какой?» «Не знаю». Посмотрел на лежащую Свету. «Могли бы попробовать вытащить твари с помощью ее магии. Думаешь, получилось бы?» Развел тот руками. «Да и пока бы вы собрались вместе, от него остались бы лишь кости. Видел, как быстро работают личинки». И снова он прав. Несомненно, убить Юмина дикий, но в то же время гуманный способ лишить его мучений. Вот только этот светловолосый ублюдок плевать хотел на наши жизни. Есть еще одно «но». «Где ключ?» Сузил глаза. «Тебе какое дело?» Огрызнулся тот. «Есть свой. А теперь и у меня имеется. Хочешь забрать? Его надо отдать Свете». Кивнул на девушку. Он ей нужен. Он всем нужен, вскипел Шон. С чего ты вообще решил, что можешь нами командовать и распределять, кому выбираться за дверь, а кому нет? Мы все выберемся. Таков уговор. Тогда какого черта ты завелся? Ключ у меня. Осталось найти два. Ей он нужен. Твердо повторил я. Свете необходимо дать надежду. Да срать я хотел на вашу надежду! Выкрикнул блондинчик и, набрав грудь воздуха, внезапно заговорил спокойным голосом. А знаешь что? Идите в жопу. Я и сам дойду. Туда дверь, оказывается, не так уж и далеко. Справлюсь. Шон, это неразумно. Я поднял руки, хотелось его отпустить, но без ключа. Какой бы занозой он ни являлся, сейчас у него артефакт, нужный девушке и гуманоиду. Ты же понимаешь, что одному здесь очень трудно выжить. Останемся командой, увеличим шансы. Вот и оставайтесь, — отмахнулся тот. Может, устроите потом тройничок, но это без меня. Не глупи, мы нужны друг другу. Серьезно? Оскалился тот, взмахнул рукой и повернулся спиной. Удачи, придурки. Ну да, это мы-то придурки. Как ты вообще планируешь перебраться через болото? Видимо, совсем крыша поехала. Подожди. Хотел последовать за ним, но не успел. Внезапно лишайник под ногами пошел волнами, отчего с трудом удержался на ногах. А в следующий миг перед самым носом американца из-под травы вырвалось огромное щупальце, обхватило игрока и подняло в воздух. В то же мгновение рядом появилось еще одно, схватило парня за ноги и потянуло в сторону. Всего лишь на секунду раздался крик, а потом его заглушил треск плоти и костей. Атикулус. Уровень 12. Монстр разорвал Шона пополам, забрызгав все вокруг кровью. Из разорванного парня, словно из игрушечной лошадки, по которой бьют дети на праздниках, посыпалась требуха, но среди нее блеснул золотистый ключ. Его нельзя упускать. Поэтому я сразу же метнулся вперед, невзирая на опасность. Манны оставалось совсем мало, превращаться в металлического не стал. Применять мимикрию буду в крайнем случае, пока до такого не дошло. И вот уже увидел лежащий в траве ключ, залитый темной кровью. В паре метров от него извиваются серые склизкие щупальца Тикулуса. Громадная тварь, моллюск, как изначально и думал. Связываться с такой себе дороже, хотя и требуется его клюв. Да, мне удалось убить Костероста, но опять же была командная работа. Если бы Уивер не отвлекал монстра, тот раскатал бы меня по пещере, превратив на скальный рисунок. Но теперь перед нами подводное существо, и как такого убить? К тому же на несколько уровней выше Костероста. Ничего, перебьюсь без клюва, доспех и так крепкий. Лучше схватить ключ и убежать отсюда как можно дальше. Поэтому, достав ключ, бросился назад к игрокам. Ну а Тикулуса на этот счет были другие планы. Щупальца, что извивались позади, скользнули следом и схватили за ногу, повалив на землю. Черт. Ключ в руке, а я погружаюсь в ледяную воду под слой травы и лишайника. Света! Заревел гуманоид, скачив на ноги, когда неподалеку вырвались здоровые гибкие отростки монстра. Невидимое чудище схватило Шона и разорвало пополам. Его совершенно не жаль, но вот туда же ринулся Влад, и Уивер напрягся, сжимая секиру. «Света!» — вновь зарычал он. «Очнись!» Девушка открыла глаза и осторожно приподнялась на руках. «Что?» Не успела закончить фразу, когда увидела щупальца. «Влад!» На ее глазах парня схватили и погрузили в мутное болото. Она хотела броситься следом, но гуманоид остановил. «Мы не потянем», — громко говорил тот. «Слишком высокий уровень». «Вижу, но мы должны». Снова попыталась ринуться к монстру, но тяжелая рука у Веры опустилась на плечо. «Уходим. Спасем за сами, пока и нас не разорвало. Тебе ведь надо вернуться». На мгновение она впала в ступор, но потом кивнула и осмотрелась. «Где Шон?» «Больше нет». Здоровяк указал на монстра. На лице девушки мелькнула злорадная ухмылка. Но не успели они сделать и шага, как под ногами прошлась новая волна. А в следующий миг вокруг вырвались три щупальца, устремившиеся к игрокам. Взмахом секиры Уивер успел перерубить кончик одного из них. В ту же секунду откуда-то из-под земли раздался странный шум, а через мгновение там, где появились первые отростки, вынырнул их хозяин. Треугольная голова с двумя парами глаз по бокам и одним здоровым по центру. Серая кожа, хаотично покрытая костными наростами, словно монстр пожирала плешь. Атикус возвышался метрах в пяти над болотом, и тогда умудрился приподняться, обнажая брюхо, в котором разинул огромный клюв. И даже в нем оказались клыки. Мелкие, но частые и острые, а глотка представляла собой клыкастую мясорубку. Зубы располагались по кругу, словно смертельные кольца, что в очередной раз напоминало игрокам, где они находятся. Этикус пронзительно заверещал, и от этого воя кровь стыла в жилах. Девушка выпучила от страха глаза и замерла на месте. Ее будто парализовало. Такое чудовище кого угодно шокирует. Но тут сильная рука схватила за плечо и потянула в сторону. «Бежим!» — выкрикнул Эйвер практически в самое ухо, благодаря чему привел в чувство. Однако и тогда планы пошли коту под хвост. Этикус вновь погрузился в воду, оставив над ее уровнем лишь здоровенный глаз. А около игроков вновь взметнули щупальца и разом ударили. Ойвер схватил девушку и перекатился в сторону. Позади рухнул огромный склизкий отросток, пробив лишайник, который до этого казался твердой почвой. Зловонная вода катила с головы до ног. «Давай!» — прорычал гуманоид, когда они вскочили на ноги. И тут второе щупальце прилетело из-за его спины. Света заметила приближающуюся опасность, увернулась, а вот Ойвер получил по макушке и отлетел в сторону на несколько метров. А когда девушка хотела ринуться на помощь, то не успела и пошевелиться, как мирская рука обвела за запястье и дернула в сторону высунувшегося Этикулуса. «Нет!» — воскликнула Света и попыталась вырваться, но щупальце сжимало крепко. Тогда девушка вытащила из инвентаря меч и рубанула по отростку. На траву брызнула мутно-зеленая жижа, но с первого раза перерубить не получилось, а к тому моменту за ногу схватила второе щупальце и потянула на себя. Боль пронзила бедро, и Света закричала во всю глотку. Но все прошло так же быстро, как и началось. Послышался мощный выдох, шлепок, неприятный чвак, а когда она открыла глаза, то увидела Эйвера, перерубившего нижнее щупальце. Но за этим последовал мощный рывок. Девушку подкинуло в воздух, и внезапно хватка ослабла. Света выскользнула из объятий монстра и полетела в сторону, рухнула на траву и лишайник, которые оказались уже слегка подтопленными, что смягчило падение. Однако около десятка хитов все же потеряла, но тут же вскочила, сжала меч, приготовившись к атаке. Но вместо этого попятилась. Этикус вел себя довольно странно. Перед ним стояли две легкие жертвы, огрызающиеся, но все же не настолько опасные, чтобы их бояться. Монстр же даже не обращал на них внимания. Казалось, вот только что готов был разорвать девушку пополам, как сделал это с первым игроком, а теперь машет головой из стороны в сторону, метается в своей пробоине, беспорядочно бьет щупальцами и порой, высунувшись из болота, верещит. Но теперь этот визг вовсе не похож на угрожающий, наоборот. Кажется, что гигантскому моллюску что-то причиняет дикую боль. Ответ не заставил себя долго ждать. Тело монстра сотрясали конвульсии, по серой коже пошли волны. И тут над центральным глазом взбухла огромная шишка, а через секунду лопнула, забрызгав траву омерзительной зеленой кровью. Из тела Этикулуса вырвался мерзкий сгусток, рухнувший неподалеку на более-менее твердую почву. Медленно распрямился, и перед игроками предстал перепачканный в жиже Влад, позади которого рухнул очередной босс. Вонь стояла невыносимая. Я весь оказался измазан зловонными внутренностями Этикулуса. Кто знает, какой запашок источает кальмар, поймет. К тому же помножьте на два, ведь наш моллюск оказался болотным. В сторонке стояли Света и Ойвер с вытянутыми лицами. Никто из них явно не ожидал такого поворота. Скорее всего, подумали, что меня сожрали. Странно, что остались на месте. Надо было валить, пока тварь их не заметила. Или заметила. Может, поэтому и не убежали. Позади послышался грохот, и тут же огромная волна, прошедшая по лишайнику, подбросила нас. Кое-как удалось устоять на ногах. Обернулся и увидел лежащего моллюска, отправившегося в иной мир. Кстати, а у мобов есть место, подобное нашему раю или аду? Вряд ли. Это же простые существа, созданные системой. Если даже нас закинули в новую игру, то что говорить о бездушных созданиях? Наверное, сейчас я походил на эдакого героя боевиков. Измученный, перепачканный, с ссадинами и порезами на теле, но стоящий на ногах рядом с поверженным монстром, превышающим меня в несколько раз. Ну да, очень похож. Вон как светится лицо Светы. Увидела во мне героя. Жаль, конечно, их разочаровывать, но... Очередной спазм скрутил желудок, и тогда не смог сдерживаться. Отвернулся, меня стошнило, практически вывернуло наизнанку. Конечно, не каждый может похвастаться, что побывал там же, где и я. Хотя, честно говоря, хвастаться тут нечем. От меня исходила такая вонища, что было трудно дышать, а сделать глубокий вдох после посещения внутреннего мира Этикулуса безумно хотелось. Поэтому, когда увидел в стороне лужу с относительно чистой водой, не задумываясь, ринулся к ней и умылся, стараясь как можно лучше смыть дрянь, которая покрыла одежду и тело. «Влад!» Поблизости раздался крик девушки. Поднял голову. Свет и Овер стояли рядом с ошалевшими взглядами. «Что это было?» «Где?» Попытался ухмыльнуться, но когда растянул губы в улыбке, на них попала зеленая слизь, отчего опять поплохело. «А, это?» Посмотрел на мертвого кальмара. «Мой очередной уровень. После убийства босса мне опять досталось повышение. Быстро, но не сказать, что комфортабельно. Получен новый уровень. Получено 5 очков опыта. Кстати, вытянул к ней руку с зажатым ключом. Вот, держи». «Но...» Замялась девушка и обернулась на гуманоида. Тот ничего не сказал, но слегка кивнул, за что его мысленно поблагодарил. «Это ключ от кости роста», пояснил ей. «А третий где-то рядом, ты должна видеть. Скоро доберемся до него и сможем перейти на новое кольцо». «Я...» Она опустилась на колени и с благодарностью посмотрела мне в глаза. «Спасибо, Влад». «Все хорошо». Больше попыток улыбаться не предпринимал, а хотелось. Девушка взяла ключ, который тут же исчез, а уровень над ее головой повысился на 1 пунктик. «Отлично. Теперь мы оба прокачались». «Значит, скоро придет и мой черед». Рядом появился здоровый гуманоид. Без всякой брезгливости помог мне подняться. «Ты хотел собрать доспех?» Кивнул на поверженного монстра. «Трофеи твои». «Точно. Совсем забыл». Сделав пару осторожных шагов к лежащей туше, прикоснулся. Атикулус тут же исчез, а перед глазами вспыхнул лут. Клюв Атикулуса — 1. Мясо Атикулуса — 7. Глаз Атикулуса — 5. «Такс, интеллект, рассказывай, что с этим делать». Клюв Атикулуса служит наплечниками на улучшенном доспехе, что придает ему большую прочность. Мясо Атикулуса съедобно, если его высушить, сварить или пожарить. Глаза Атикулуса способны залечивать мелкие раны, очищать их и обеззараживать, стоит только выдавить. Интересная информация, которую я тут же поделился с уцелевшими участниками группы. «Тебе сейчас не помешает подлатать тело», — заметил гуманоид. «Девочка еще не пришла в себя, так что она не помощник». Кивнул на Свету, отчего та сконфузилась. «Я могу попробовать». Невнятно пролепетала. «Ты ведь...» «Замолчи». Беззлобно перебил ее. «Ты устала, так что приведи себя в порядок, а потом занимайся другими. Тем более у меня есть возможность справиться с этим самостоятельно». «Так что все-таки произошло?» Уйвер сменил тему. «Как ты его одолел?» «О, это забавная, но мерзкая история. Даже не знаю, понравится вам или нет».